Глава 18. Лиам. «Объясни мне, пожалуйста, почему моего лучшего исполнителя постоянно нет рядом, особенно когда настало его время выступать?» — орет Пол в трубку, когда я выхожу на улицу, оставив Сашу и Саммер дома. «Где ты, черт возьми?» «Доеду я уже», — отвечаю я, и, сбросив вызов, сажусь в машину, но не трогаюсь с места. «Надо немного выдохнуть». Давно в моей жизни не происходило чего-то столь интересного и забавного, как за последние несколько часов этого вечера. Встретить Рид, эту долговязую соседскую девчонку из моего прошлого, спустя столько лет, было странно и неожиданно, но приятно. Особенно, когда она танцевала на кухне в одном полотенце и когда так яростно и безуспешно пыталась стянуть короткое красное платье. Я реально возбудился. Вы бы видели ее отпадные ноги. Стройные, ровные, загорелые. А еще я возбудился, пока стоял и смотрел, как она эти ноги сводила, тоже явно возбудившись, как бы потом не отнекивалась. Я никогда не имел недостатка в женском внимании. Как правило, и реагировали они на меня все одинаково. Смотрели томным взглядом, кусали губы, всячески соблазняя меня, а потом я их трахал. Рид меня не удивила. Но наблюдая именно за ее реакцией, я впервые испытал такое острое удовольствие, сравнимое с наркотическим кайфом. Есть в ней что-то невинное. Она так краснела на все мои подколки и мило смущалась. Притворяется скромницей, набивает цену. Не знаю, но это заводит. Рид чертовски изменилась, похорошела и практически перестала быть такой раздражающей занудой, как раньше. Правда, все еще не уверенная в себе, что странно, она ведь действительно выглядит как супермодель. Я и не знал, что они с Сашей до сих пор общаются. Когда мы уехали из Сисера, связь со многими нашими друзьями оборвалась. В моем случае со всеми. Но моя сестра дружбой дорожит больше, чем я. Я же всегда стремился к независимости. Быть одному проще. Никто тебе не указ, никто не предаст. Делаешь, что хочешь. Одним словом, свобода. Выезжая с парковки, ловлю себя на мысли о том, что с удовольствием бы еще поболтал с Рид. Я действительно не помню, чтобы дразнил ее раньше, но, скорее всего, так и было. Я много кого задирал, да и правда был говнюком. Забавная она. Не знаю, увидимся мы еще или нет, знаю только, что по какой-то необъяснимой причине очень бы этого хотел. Может, наведаться к ним в гости завтра? Я возвращаюсь на вечеринку, исполняю несколько песен и могу быть свободен на все выходные. Иду к нашему столу, чтобы попрощаться с ребятами, но мне на шею прыгает Барбара. Она сегодня перебрала с выпивкой, всегда вешается на меня, когда пьяная. Как она меня достала. «Медвежонок, ты был бесподобен». Я, кажется, просил больше меня так не называть. Я пытаюсь оторвать ее цепкие маленькие пальчики от своей шеи, но она лишь крепче прижимается ко мне, прилипчивая. «Бу-бу-бу, какие мы серьезные!» Она хихикает и тянет меня танцевать, но у меня нет настроения. К моему облегчению я вижу в толпе Пола и машу ему рукой. «Я как раз ищу тебя, дружище!» Он хлопает меня по плечу, и Барбара переключает свое внимание на него, обнимая его за талию. «Отлично выступил, молодец! Мы хотим перебраться в клуб к Джесси, поехали!» «Я пас!» «Тогда, может, подбросишь нас? Тебе же по пути!» — просит он. Я закатываю глаза, но соглашаюсь, чтоб они все от меня отстали. Вообще-то Range Rover принадлежит Полу, точнее их с братом лейблу. Но Пол разрешает мне пользоваться им в личных целях, несмотря на то, что у меня самого в гараже стоят две спортивные тачки. Отвезу их. Мне и правда по пути и поеду домой. Я месяц из-за гастроли нормально не спал. И за это время, как вернулся, отдохнуть мне тоже не удалось. Вместе с Полом едут Барбара и Элис. Ну, просто компания мечты. Элис залезает вперед, а Пол и Барбара садятся сзади. «Заскочим еще за моим приятелем по дороге», — просит Бейкер. «Я не нанимался вашим водителем», — говорю я, заводя мотор. «Тем более твоим», — добавляю уже лично Элису. «Да ладно тебе, друг, не ворчи», — смеется Пол, обнимая Барбару. А та и рада. Я застегиваю ремень безопасности и, не говоря больше ни слова, включаю последний альбом «Mod Sun». И выезжаю на дорогу, вливаясь в поток машин. Обожаю ночной LA без пробок. Настроение немного улучшается. Сейчас закину этих придурков, куда им надо, и вырублюсь без задних ног. Пол уже привык, что я не езжу с ними на тусовки, такие как в клубе у Джесси, одного из их многочисленных звездных друзей. Раньше, когда я еще не был так популярен и меня только-только начали замечать, я ни одно не пропускал и таскался за полом, куда он не позовет. Ничего интересного там обычно не происходит. Куча людей, кокаина и выпивки, бессмысленные пафосные разговоры и секс. Все это мне уже давно надоело. Год назад мы договорились с Полом, что я больше не буду тратить время на мелкие вечеринки, а лучше займусь чем-то полезным, например, написанием нового альбома. И Шефер согласился. Так мое место занял Элиас. Вот он как раз любитель подобных мероприятий и принимает в них активное участие. Я кошусь на Бейкера, уткнувшегося в телефон. Что он там разглядывает с такой довольной рожей? «Что-то интересное нашел?» – спрашиваю я, не отвлекаясь от дороги. «Ага, профиль вашей подружки». «Чего?» «Та, красотка в красном платье». «Саммер, она же ваша подруга? Раньше я ее с вами не видел». «И не увидишь больше», – бормочу я, выжимая педаль газа на полную. «Забудь о ней, Бейкер». «Тоже на нее глаз положил?» «Нет». «Откуда она?» «Угомонись, она тебе все равно не по зубам». Я слышу, как сзади фыркает Барбара и усмехаюсь. «Это простушка?» Гриффин цокает языком и поправляет свою вывалившуюся из лифа грудь. Она явно переборщила с размером для своих крошечных пропорций. «Кожа до кости, смотреть не на что». «А по-моему, она горячая», — улыбается Элиас. И мне вдруг нестерпимо хочется вышвырнуть его из тачки прямо на скорости. Я хотел вышвырнуть его с балкона еще тогда, когда он подсел к ней в клубе и начал забалтывать. Саммер слишком хороша для такого, как Бейкер. Она милая и обаятельная, она другая. Именно этим и зацепила его. Всех зацепила. Даже Барбару. И меня. Черт возьми, она и для меня слишком хороша. «Они с Сашей работают вместе?» – спрашивает Пол. «Нет. Саммер просто фотограф и друг детства». «Друг детства? Как интересно. Она бы неплохо смотрелась в вашем совместном клипе. Актрису как раз еще не нашли». «Она фотограф, а не актриса». Я ловлю взгляд Пола в зеркале и качаю головой. Но он улыбается, как долбанный Гринч. Он все уже решил. «Да кто она вообще такая?» – возмущается Барбара. «Ее даже никто не знает». «В этом и плюс. Нам нужны новые лица». Пол придвигается ближе к нам с Элиасом. «Мы же как раз такую и искали, парни. Высокая, жгучая брюнетка с большими карими глазами. Пантера!» Я усмехаюсь. Видел бы он, как эта пантера подскользнулась сегодня на балконе. Точно бы изменил свое мнение на ее счет. «Но там ведь обнаженка, она может не согласиться», — говорит Элиас. «Она даже в простом поцелуе мне отказала». «Что?» Рявкую я и перевожу на него яростный взгляд. Он усмехается. «Что? Ты, блядь, успел уже ее своим грязным ртом коснуться?» «Нет, она же отказала мне». «Что с тобой не так?» «А с тобой что?» – издевается он. «Ревнуешь? Я могу поцеловать, кого хочу. И я обязательно поцелую ее пухлые губки». Я хватаю его за воротник футболки и дергаю на себя. «А я могу тебе все зубы сейчас выбить», – рычу я, но Пол тут же нас разнимает. «Твою мать, Лиам, смотри на дорогу!» – орет он, и я отпускаю Бейкера и отворачиваюсь. Я могу водить эту сраную тачку даже с закрытыми глазами. Внутри меня все клокочет. Ненавижу ублюдка Бейкера. Я бы с удовольствием свернул ему шею. И я точно не хочу видеть, как он будет лапать Саммер в клипе на глазах у всех. «По поводу обнаженки что-нибудь придумаем», – продолжает Пол, как ни в чем не бывало. «Сука, нахрена он это делает? Мало ему других девчонок». «Да в Л.А. куча моделей, горячее и опытней. Зачем втягивать в это Рид?» «Круто!» Бейкер закусывает свою нижнюю губу. По-любому представляет, как трогает Саммер своими грязными руками. А я представляю, как ломаю ему обе руки. Он даже подрочить себе потом не сможет. Это меня веселит. «Мы ничего не будем придумывать, Пол», — заявляю я. «Я против, чтобы она снималась. Твоя идея — отстой». «Знаю я эти их предложения для девчонок. Предложение с дальнейшим продолжением в кровати. Мне плевать, чем и с кем они там занимаются, но Саммер мне не чужая. Я бы не хотел, чтобы эти кретины ее использовали, а я их знаю, как свои пять пальцев. Элиас, урод еще тот, для него понятия чести нет». «Моя идея принесет нам миллионы просмотров», — уверенно заявляет он. «Я сам у нее спрошу. Думаю, она не откажется, это будут самые легкие деньги в ее жизни». Я резко давлю на тормоз, чуть не проехав на красный, и все валятся вперед, недовольно вскрикивая. «Пристегиваться надо», — хмыкаю я. Мои кулаки начинают нестерпимо чесаться, так сильно хотят заехать Шеферу по его надменной роже. «Ну и навела ты шороху, Рид».